Глава 31. Вкушая кровь врага. Так любит джаз, так любит вино, так воплощают содержание снов, так встают на ступени, ведущие в рай, так живут все, кто умрет все равно. Ольга Арефьева и Ковчег. Дорога в рай. Алиса бросилась на перерез медиатору, который попытался достать техникой Сергея. Прыгнула ему на спину, услышала хруст позвонков и переключила внимание на другого. Медиаторов было много, слишком много. Никто из анималов не был готов сражаться с двумя-тремя медиаторами одновременно. Сперва, когда воцарилась суматоха, им удалось ненадолго взять верх. Но сейчас анималы определенно проигрывали. И количеством, и качеством. Они проигрывали, но никого из них это не смущало. Пока все шло по плану. Скоро Эрта даст им сигнал, что дело сделано, и можно будет уносить отсюда ноги. Но до этого момента еще было далеко. В битве Алиса острее и ярче чувствовала эмоции вожака. Слилась с ним в одно целое, объединилась и душой, и телом. Тяжелое дыхание Сергея сплеталось с ее собственным. Алиса не следила за его движениями, не караулила его шаги, но знала, что он собирается сделать в следующую секунду. Она стала подсолнухом, который всегда поворачивается в сторону солнца, указывающим путь сквозь тьму. Что стало для Алисы приятным сюрпризом? Она чутко стала ощущать каждого анимала в клане. Скорее всего, это было побочное действие укрепившейся связи с вожаком. Она перенимала не только его боль, азарт, радость от удачного броска или сожаление от досадного промаха. Она перенимала связь с другими членами клана. Напряженная, упругая, как натянутая лебедка, сейчас эта связь была нужна Алисе как никогда. И она благодарила Сергея каждую секунду за то, что он этим поделился. В ее мире светило не только солнце, вспыхнули звезды, и каждая из них была анималом из ее клана. Они сражались как единый зверь, сплотились вокруг общего врага, и не было большего счастья для любого из них, чем умереть друг за друга. И сама Алиса сейчас восприняла бы смерть как подарок, достойная плата за то, чтобы быть частью целого, частью клана. Рядом сражались олень и лось. Друзья бились рядом плечо к плечу, как привыкли делать на тренировках. Олениха Майя совсем не боялась. Ее крышесносная радость и азарт пахли черемухой. И Алисе на миг показалось, что от дурманящего запаха ей напрочь снесло обоняние. Но нет. Волчица все еще прекрасно чувствовала пот и кровь врагов. Значит, черемуха цвела только в ее разуме. Больше Алиса на это не отвлекалась, но продолжала подмечать детали, которые роднили ее с каждым членом клана. Ромыч сражался голышом, видимо, только что обратился обратно. Его рот был весь залит чужой кровью. Ромыч сверкал глазами и перестреливался с медиаторкой из-за угла. Когда у той кончились патроны, рысь совершила один точный прыжок, и из плеча медиаторки хлынула кровь. Второй рукой медиаторка потянулась к браслету. Алиса бросилась на нее, обжигая лапы о горячие камни. Теперь пахло палёной шерстью, уже наяву, но Алисе все же удалось стянуть браслет. В пасти запеклась кровь, но волчица была не против. Ромыч благодарно кивнула, и эта благодарность засверкала ярче медиаторских камней, разнеслась по торговому центру счастливым колокольным перезвоном. Алиса бережно лизнула Ромыча в щеку и помчалась вперед на помощь другим братьям и сестрам. Больше не было сомнений. Исчезла неуверенность. Мир стал понятным и кристально чистым, как ясное небо в морозное утро. Она сражалась ради клана. Она сражалась ради своих людей. И это было самое правильное, что она сейчас могла делать. В прошлом она могла совершать ошибки. В будущем, Алиса в этом не сомневалась, ошибок тоже не избежать. Но здесь и сейчас, когда она рвет зубами глотку медиатора, Алиса все делает правильно. Потому что этот конкретный медиатор угрожает ее дому, ее семье, ее клану. Алиса поняла кое-что только сейчас. Вернее, она знала это давно, но не признавала себе. Ее семья — это клан. Не бабушка, которая бросила ее на верную смерть. Не родители, которых она не видела с тех пор, как бабушка увезла ее в Териберку. Нет. Ее настоящая семья — это клан. Те люди, которые убьют за нее и умрут за нее с одинаковой легкостью. И она сделает то же самое для них. И ради счастья обрести, наконец, семью — свою стаю, Алиса была готова на многое. Да что там? Алиса была готова на все, абсолютно на все. Эти люди приняли ее такой, какая она есть, со всеми ее косяками. Они, может, даже не успели ее полюбить или понять, но уже ее приняли. Это было безусловное принятие, которое восхищало и озадачивало Алису, как безусловная любовь, о которой она только лишь слышала. Ее бабушка, может, и любила Алису, но никогда не принимала. Какой бы Алиса ни становилась, как бы она ни старалась, сколько бы условий ни выполняла, никогда ей было не заслужить бесконечного принятия. А Алиса так о нем мечтала. Чтобы не за что-то, чтобы просто так. Просто за то, что она есть. Просто приняли и никогда бы не отказались. Теперь она не будет одинока. Ей больше никогда не придется один на один сталкиваться с трудностями. Теперь за ее спиной стоит целый клан. И это то счастье, о котором Алиса всегда мечтала. Алиса зубами схватила за шиворот медиатора, который пытался уйти в кувырок, и оттащила его подальше от Сергея. Медведь сражался неистово и красиво. Люди отлетали от него, как шарики для пинг-понга. Алиса не поняла, в какой момент события закрутились так быстро, что она перестала понимать, где свои, где чужие, где горит огонь, а где бесится водяной голем, где кричат люди от боли и страха, а где рычат анималы, разогревая кровь перед очередным броском. Влада, видимо, тоже потерялась, потому что бросилась на Сергея. Вожак пропустил первую атаку, а вторую приняла на себя Алиса. Она ударила Владу не сильно, подозревая, что та просто в полусражении никак не может остановиться и обуздать гнев. Но Владу оплеуха лапой наотмашь не привела в чувство. Ирбис убедился, что медведь сражается с новым противником, и вновь бросился на спину вожаку. Что она творит? Тело Алисы действовало само по себе, машинально защищая вожака, пока мозг лихорадочно пытался найти объяснение происходящему. Что она, черт возьми, творит? И второй не менее важный вопрос. Как она это делает? Алиса встала напротив Сергея, закрывая вожака собой, и недвусмысленно зарычала. «Еще одна такая выходка, и я разорву тебя, как грелку», — говорил ее низкий рык. Влада остановилась, поняв намек, и обратилась в человека. Успокаивающе протянула руки к волчице. «Я не хочу причинять тебе вреда», — сказала Влада. «Я же обещала тебе помочь». Олениха Майя и лось Данил, не спрашивая, закрыли собой Владу и Алису. Живой щит отделял их от бушующей битвы. Медведь, кажется, даже не заметив бесплодных атак Влады, перепрыгнул через сожженные декорации и нырнул в торговый павильон, преследуя очередного медиатора. Алиса, наконец, тоже обратилась и зло накинулась на Владу. «Ты с ума сошла? Что это сейчас было?» «Тебе не нужно самой его убивать. Предоставь это мне. Просто не мешай». Алиса не стала объяснять ей, что не смогла бы следовать такому плану, даже если бы очень захотела. А сейчас она не хотела. «Только через мой труп. Иди проспись. Что на тебя нашло?» «Это на тебя что нашло?» — крикнула Влада. «Ты же его ненавидишь. Он играется с чужими жизнями, как в песочнице. Мы можем потом обсудить твой внезапный экзистенциальный кризис?» Олениха Майя фыркнула, брызгая слюнями. Очевидно, две голые девушки, кричащие друг на друга на поле боя, выглядели несколько экстравагантно. «Сейчас идеальный момент. Обсудить кризис? Нет. Убить вожака. Он ослаб, он ранен. Я смогу, просто позволь мне». «О, великий зверь! Что она несет?» Разум Алисы все еще отказывался принимать происходящее за чистую монету. Ей мерещилось, что вот-вот Влада рассмеется и признается, что пошутила. Алиса не верила, что ведет этот безумный диалог на самом деле. «Да не дам я тебе убить вожака. Выбери другое занятие на этот вечер». «Хорошо», — немного поразмыслив, согласилась Влада и улыбнулась Алисе. «Но только потому, что ты попросила». Влада подошла к разбитой витрине и выбрала самый крупный осколок, перехватив его наподобие ножа. «Что ты задумала?» «Я хочу наконец-то сама управлять своей жизнью. Вот и все. Мне просто надоело, что кто-то другой решает, как мне жить. Такое больше не повторится». Алиса разрывалась между желанием быть рядом с вожаком и стремлением не спускать глаз с Влады. Что бы она ни задумала, добром это вряд ли кончится. «Ну и что ты планируешь делать? — снова крикнула Алиса, тщетно пытаясь задержать Владу. «Стать сильнее для начала», — невозмутимо ответила Влада. Влада задумчиво уставилась на лося и олениху, подкинула осколок в руке и поймала. Майя поднялась на дыбы и угрожающе направилась к Владе. Но лось остановил подругу, врезавшись тяжелым телом в бок. Казалось, будто он говорит: «Погоди, не вмешивайся, происходит что-то опасное». Алиса поняла, что они мало боятся Владу. Ее брат и ее сестра боятся Владу. Это не укладывалось в голове. Тогда, быть может, и Сергею стоит бояться. И уже собиралась броситься к нему на защиту, на всякий случай, как вдруг за спиной раздался протяжный вой. Кричал вепрь с рассеченным горлом, из которого хлестала кровь. Рядом стояла Влада. Осколок и ее руки были в крови раненого зверя. «Руслан! Нет! Что ты сделала?» На один миг Алисе показалось, что она поняла, в чем дело. Это диверсия. Владу заколдовали. Но потом она позволила правде огнем выжечь приятную иллюзию. Не было никакого магического воздействия. Влада действовала по собственной воле. «Это было не то, что я планировала», — задумчиво произнесла Влада. «Все произошло слишком быстро. Он подумал, что я угрожаю вам, и кинулся ко мне. Надо отдать Руслану должное, он первым все понял. Он был хорошим чередимом, возможно, лучшим». Алиса ахнула и бросилась к Руслану, пытаясь руками свести края раны, которая оказалась бездонной. «Простите», — искренне сказала Влада. Она села на корточки рядом с Русланом. «Если бы вы знали, зачем я это делаю, вы бы меня простили. Вы мне нравились, правда? Я не хотела вас убивать, но так надо было». Перед тем, как навсегда уйти, вепрь превратился в человека. В луже крови лежал Руслан. Его голубые глаза удивленно смотрели на Владу. «Да и дух вепря — это не совсем то, на что я рассчитывала», — призналась Влада. «Мне бы куда больше подошел медведь или олень». Она кинула взгляд на Майю. Но зверь распорядился иначе. Вожак почувствовал смерть чередимого и вернулся. Взвыл гулко, протяжно, утробно, когда увидел мертвого друга и наставника. «Кто это сделал?» Вой перешел в человеческий вопль. Остальные анималы последовали неозвученному приказу вожака и окружили этот крохотный пятачок, не позволяя противнику проникнуть внутрь. В круг все же прорвался Лёша, один из немногих анималов, кто сражался оружием, неизменным боевым посохом, а потому был в одежде. Влада стояла неподвижно и задумчиво, будто прислушивалась к чему-то внутри себя, а окружающая действительность была лишь декорацией ее внутреннего представления. «Ты!» — зарычал Сергей, делая шаг в сторону Влады, и вдруг замер в нелепой позе. Алиса ощутила то же, что и он, но не смогла расшифровать предчувствие. Это была тревога на грани потрясения, всплеск звериной силы, который разнесся кругами по реальности, перекраивая ее. Похожие ощущения Алиса испытала во время ритуала, когда зверь даровал духа, но сейчас было что-то еще, что-то мрачное, тягучее, как грозовое облако, неизбежно надвигающееся. «Чувствуете?» — довольно спросила Влада. Кажется, она единственная понимала, что тут происходит. «Раз чередимого среди нас больше нет, видимо, придется мне временно занять его место. А потом я перейду к твоему», — она подмигнула Сергею. «Что?» — ошеломленно выговорил вожак, но не успел продолжить. Вокруг тела Руслана и Влады заклубился черный дым, тени взвелись в воздухе и принялись трансформироваться в силуэты зверей. На этот раз театр теней закончился быстро. Тень от Руслана сформировалась в вепря, а тень Влады — в снежного барса. Силуэты замерли, ожидая команды. «Да видит зверь итоги боя, где один дух побеждет другим. Да получит победитель дары, которые он заслужил». Влада облизала окровавленные пальцы. «Вкусив кровь врага, победитель возьмет себе его силу». Влада провела окровавленным осколком по руке и сделала на ладони неглубокий надрез. «Смешав свою кровь с кровью поверженного врага, победитель возьмет себе его духа. «Что она делает?» — прошептал Сергей. «Она сошла с ума?» Алиса промолчала. Хотелось бы ей в это верить. Волчица завыла горестно и тоскливо, оплакивая улетевший дух Руслана. А еще она оплакивала своего собрата, вепря, которого не отпускали. Вепрь стремился улететь вслед за хозяином и другом, но его удерживали могущественные силы. Алиса ощутила боль вепря как свою собственную и взвыла по-человечески. И оттого этот вой прозвучал страшнее волчьего. Она чувствовала, что происходит. Рвались семейные узы, рассекаемые острым ножом. Клан распадался, и это уже нельзя было остановить. Как нельзя остановить оползень или лавину? Силуэты зверей начали вращаться, кружиться над головой Влады, постепенно вовлекая ее в свой танец и полностью пряча от чужих глаз в вихре тьмы. Когда вихрь опал и тени ушли, Алиса увидела на месте Влады вепря. «Руслан?» Она на миг поверила, но когда вепрь поднял на нее два разноцветных глаза, синий и белёсый, поняла, что ошибалась. «Этого не может быть!» Сергей попятился. Алиса стояла неподвижно, готовая в любой миг обратиться и продолжить бой. Правда, она не знала, как сражаться с анималом, которого защищают два духа. И она полагала, что никто из ныне живущих анималов этого не знает. Руслан, наверное, мог что-то вспомнить или откопать информацию в своих старых записях, но он уже ничего не расскажет. После мгновения напряженной тишины Влада вернула себе облик человека и счастливо захохотала. «Получилось! У меня получилось!» Алиса вновь заслонила собой Сергея на всякий случай. «Не волнуйся об этом, дорогая. Я же тебе обещала, что не трону его. И ради тебя я готова держать это обещание. Некоторое время», — призналась Влада. «Ты убийца!» — прорычал Сергей. «Наказание за такое — смерть!» Влада сочувствующе развела руками. «Прости, я не хотела, честно. Это она меня убедила». Влада показала на Алису. «Вообще-то я хотела убить тебя. Дух медведя мне был бы к лицу, я считаю». «На колени». Сергей шагнул вперед, и от силы его приказа у Алисы задрожали ноги, но обращался вожак не к ней. «Упс. И за это тоже прости. 2-1 в мою пользу. Боюсь, ты больше не мой вожак». Она повернулась к Алисе. «Ну что, теперь все в порядке? Твой драгоценный вожак цел? Попрощайся и пойдем со мной». Алиса не двинулась с места. «Ты не поняла? Ты можешь присоединиться ко мне. Я приму тебя, и у нас будет свой клан. Скажи, здорово? Ну уже, ты чего?» Голос Влады звучал так, будто она вкусняшкой на улице приманивала бездомную собаку. «Только не говори, что ты хочешь остаться с ним». «Не хочу», — медленно протянула Алиса, размышляя. И правда не хотела. Быть зрячей при Сергее — кошмар ее жизни, к которому она, скорее всего, никогда не привыкнет. Быть зрячей, когда она рождена была стать вожаком. А так ли это? Бабушка говорила, что так. Но даже если это правда, даже если она должна была стать вожаком, хочет ли она этого? Алиса не знала ответа на этот вопрос. Она никогда не отвечала на него, потому что ей никогда его не задавали. У Алисы никогда не спрашивали, чего она хочет, только лишь указывали путь. И сейчас Влада тоже не спрашивала. Она указывала Алисе, что делать. Но чего Алиса хочет? Чего она хочет на самом деле? Лёша вышел вперед и коснулся руки Алисы, привлекая ее внимание. «Это наш шанс. Пусть все сложилось не так, но...» «Она не может уйти!» — крикнул Сергей. «Сейчас может. Сейчас в клане два вожака. А это значит, что твои цепи ослабли», — сказала Влада. Алиса кивнула в подтверждение. Влада была права. В московском клане сейчас два вожака, и долго так продолжаться не могло. У волка не может быть две головы. У зверя не может быть два сердца. И она, Алиса, наверное, как и каждый член клана, сейчас это чувствовала. Вечные цепи, связавшие их между собой, приковавшие к вожаку, спали. Не было того безумного натяжения, которое причиняет боль только от одной мысли об измене. Впервые за последние 2 недели Алиса чувствовала свободу и могла решать сама, что ей дальше делать. Нет, она не перестала быть зрячей Сергея, но ощущала, что правда может от него уйти. И даже, наверное, хотела этого. Уйти от Сергея? Да. Уйти из клана? Нет. Никогда. Нет. Алиса покачала головой, и Сергей облегченно и протяжно вздохнул. «Ты остаешься ради него?» Влада презрительно сузила глаза. «Или ради бабки? Ты можешь, черт возьми, хоть раз в жизни сделать что-то ради себя?» Алиса опять задумалась. «Может быть, Влада права? Вдруг она остается по чужой воле?» «Нет», — она снова покачала головой. «Я остаюсь ради себя». «Ты в этом уверена?» — спросила Влада. Алиса пожала плечами. Раньше перед кланом она чувствовала только вину. Перед кланом, перед бабушкой, перед самой собой. Что не сдюжила, не сумела. Сломалась и сломала этим будущее Анималов. Эта вина гнула ей спину похлеще каменной плиты. От этой вины хотелось убежать. Не слушать ничего, не видеть, не чувствовать. Просто убежать, куда глаза глядят, чтобы спрятаться. Вина побуждает только бежать и прятаться. Сегодня же Алиса впервые ощутила ответственность за клан, за тех анималов, которых стала считать своей семьей. Ответственность, в отличие от вины, не жгла горячим кнутом, не понуждала бежать. Ответственность призывала становиться, спокойно, с чувством собственного достоинства, с ровной спиной, и стоять. И оставаться, и держаться, потому что у нее есть люди, за которых Алиса несет ответственность. И она улыбнулась. Потому что впервые сделала то, чего хочет сама. Этого у нее не просили ни бабушка, ни Влада, ни Руслан, ни Сергей. Этого от нее не требовал даже зверь. При всей своей нелюбви к вожаку она остается, чтобы защищать клан. Алиса выпрямила спину. «Я остаюсь». На удивление во взгляде Влады не было разочарования. Она хмыкнула. «Как скажешь. Я с тобой не ссорилась и не собираюсь этого делать. Помни об этом. И помни, что я всегда буду благодарна тебе. Если бы не ты, ничего бы этого не было». Алиса вздрогнула, но промолчала. «А только Алисе можно с тобой? Или есть еще свободные вакансии?» — спросил Лёша с надеждой. «Есть», — засмеялась Влада. «Тебе я всегда рада. Ты ведь тоже привел меня в этот мир?» «Ну...» Лёша оглянулся и протянул Алисе руку. «Без Сергея. Только ты и я. Решайся. Больше такого шанса может и не быть». Алиса грустно покачала головой и опустила глаза. «Значит, тебя держит не зверь. Ты остаешься с ним сама по доброй воле. Это твое решение». На Лёше не было лица. «Всё не так», — мягко начала Алиса. «Я объясню тебе позже, если ты мне позволишь». «Да что уж тут объяснять». Лёша болезненно сморщился, будто его ударили по лицу. «Что ж, для меня обратного пути точно нет. Я не смогу оставаться в клане с тобой и с ним. Прости». И он шагнул к Владе. Влада обратилась в барса. Лёша принял облик выдры, выпутался из вороха одежды, и они в мгновение ока сбежали. Алиса с Сергеем остались вдвоем. Под ногами лежало тело Руслана, а рядом — одежда Лёши, которая все еще выглядела как силуэт человека. Алиса поняла кое-что еще. Невозможно несвободному существу принять ответственность за что бы то ни было. Ответственность — привилегия свободного человека. И сегодня, когда Алиса оказалась свободной, на несколько минут она смогла принять ответственность за клан. По доброй воле. «Спасибо», — тепло сказал Сергей. «Не за что». Алиса не сводила взгляда с Чередимова. «Я это сделала не ради тебя. Ты правда очень херовый вожак. Ты повел людей на войну. Но убегать? Какой смысл? Так я ничего не добьюсь. Клан-то все равно останется под тобой. Я не могу стать вожаком вместо тебя. Но я могу защитить клан от тебя. И я остаюсь, чтобы это делать. Я сделаю все ради своего клана. И ты мне больше не помешаешь».